Глава 29. Воздух на площади нестерпимо смердел, и Ксанте показалось, что сама его кожа пропитана запахом гари и крови. Перед ним стоял на коленях мужчина в спальном халате, забрызганном кровью, капавшей с разбитых губ и носа. Это был местный правитель, и стратег смотрел на него сверху вниз. К югу от города, там, где Ксанте побывал накануне вечером, в небо поднимался дым. Флот ждал его неподалеку от берега, но уже без кораблей, Спарты и Коринфа. Союзники не поняли, как важно оставить неизгладимый отпечаток в памяти персов, который они никогда не забудут. Он пришел сюда не просто для того, чтобы сжечь флот. На всем пути за ним тянулся черный след. По его приказу люди отправились с юга на север найти и разрушить легендарный корабельный мост. Но моста уже не было. Его украли у Ксантипа. Осталось только несколько причалов да плавник вдоль берегов Геллеспонта. Ксантип думал, что, возможно, вид горящего моста облегчит неутихающую боль. Но мост, эта связующая нить, не устоял под натиском штормов. Великий царь прошел по нему несколько месяцев назад и вернулся в свои дворцы и сады вдали от побережья. Там он обо всем забудет, в этом Ксантип не сомневался, если греки позволят ему это. Царь Спарты Леотихид считал, что они свое дело сделали. Ксантип подробно объяснил, почему это не так, а когда закончил, спартанец как-то странно посмотрел на него, крепко сжал его руку и расцеловал в обе щеки. Утром его часть флота ушла. Корабли Коринфа и несколько союзников отправились вместе с ними. Ксантип испытал досаду. Ему были не нужны греки, ориентирующиеся на Спарту. Он пришел на этот берег мстить за все, что сделали персы, за их высокомерие, за убийство, насилие и порабощение людей. Он видел слишком много мертвых и порой думал, что никогда уже не сможет спать спокойно, без того, чтобы метаться во сне и с криком вскакивать в холодном поту. Правитель города, стоявший на камнях со связанными руками, прекрасно говорил по-гречески, как и многие в этой части Ионического побережья. Как-никак, всего одно или два поколения назад они были потомками эллинов. Дети мужчин и женщин, приплывших сюда, чтобы работать на земле, строить новую жизнь и создавать такие города, как Афины. Потеряв свободу, они стали подданными империи. Заметив, что мужчина плачет, Ксантип наклонился посмотреть на него. «Пожалуйста, Куриос», — взмолился правитель, — «пощади моего сына. Позволь мне поклясться в верности тебе и Греции, все, что захочешь. Только отпусти моего мальчика, он ничего не сделал». Ксантип огляделся. Повсюду на улице блестела под солнцем ярко-красная кровь. Он решил наказать город так, чтобы известие об этом дошло до ушей самого императора. Добраться до Ксеркса Ксантип не мог, слишком велика была персидская армия. Вместо этого он прошел по побережью, придавая огню города и деревни. Грекам позволялось уйти, но имперских чиновников и сборщиков налогов Ксантип вешал на площадях. Он уже не помнил, когда отдыхал в последний раз, и теперь смотрел на коленопреклоненную толпу, покрасневшими от недосыпа глазами. Опустив голову и дрожа, горожане ожидали своей участи. «Вы люди! Вы принимаете персов в своих домах, воспитываете их детей как своих собственных, забываете наших богов, наш язык. Вы платите налоги чужестранному царю и забываете, кто вы и кем были. Пожалуйста, Куриос, Архонт, отпусти моего сына, он невиновен. Возьмешь ли ты плату за его жизнь? У меня есть 20 талантов серебра. Я покажу тебе, где оно, Куриос, пожалуйста». «Нет, ты не купишь меня», — взревел Ксантип. «Ты не купишь его жизнь». «Отец!» Ксантип резко обернулся. За спиной у него стоял Перикл, и Ксантип почувствовал вспышку гнева. Лицо его потемнело. «Я сказал тебе оставаться с кораблями!» — крикнул он и, схватив сына за хитон, рванул на себя. «Сколько еще раз ты будешь своевольничать?» «Хватит! Перестань!» — сказал Перикл. «Арифрон умер. Давай просто вернемся домой». «На пепелище? Сожженный город? Нет, я оставлю след, который эти люди никогда не забудут. Возьмите его сына!» Правитель завыл от страха и горя, и тогда вперед выступил Эпикл. Командир гоплитов стоял в полном вооружении, закованный в бронзу, с суровым и в то же время тревожным выражением лица. «Ксантип», — сказал он, — «в этом нет необходимости. Мой приказ — пригвоздить его сына к дереву. Пусть это будет уроком для всех. Потом казни правителя. Не можешь выполнить приказ — сдай обязанности и возвращайся на корабль». «Пожалуйста, Куриос», — не утихал несчастный отец, — «возьми меня, пощади моего сына». Словно подрубленный, он вдруг осел, уронив голову. «Если я откажусь выполнить приказ, мне не жить после возвращения», — тихо сказал Эпикл. «Если ты, мой друг, не заставляй меня выбирать». Сантипом овладело безумие, и хотя Эпикл понимал причину, его передернуло. «Лучше прикажи отвезти Перикла обратно на корабль», — настаивал он. Ксантип посмотрел на Перикла. Юноша плакал, глядя на сына правителя. Мальчику было не больше 8 или 10 лет, и он дрожал от ужаса. «Ладно», — прохрипел Ксантип, — «отведи Перикла на корабль». «Пойдем с нами», — уговаривал его сын. «Прекрати все это, отец, пожалуйста, уймись», — грубо оборвал его Эпикл и, крепко схватив за руку, потащил с городской площади. Оставив за спиной слезы, мольбы и плач, они направились к необычайно синему в тот день морю. «Почему?» — негодовал Перикл. «Почему он такой? Ведь Арифрона этим не вернуть!» «Он запутался», — сказал Эпикл. «Или сломался. Часть его навсегда останется здесь, с твоим братом. Мне жаль. Твой отец был моим другом с самого детства. Я помню его в сражении и в изгнании. Он пережил большую потерю. Я никогда не видел, чтобы он был жестоким. Я никогда не думал, что увижу его таким». Поздно вечером, когда взошла луна, Ксантип вернулся к кораблям афинян и их союзников. Ушли только пелопоннесские триеры. Тех, кто остался, было довольно много. На палубе он снял все доспехи и остался голым. Одно за другим ему поднимали ведра с водой. Он долго смывал сажу, кровь и пот, тер кожу пемзой. Когда он закончил, Эпикл принес ему хитон, сандалии и гематий, укрыться от ночного холода. Ксантип, завернувшись в плащ, улегся на палубе. Люди вокруг него в большинстве своем не спали и с мрачными лицами смотрели в звездное небо. Эпикл опустился рядом с Архонтом и афинским стратегом. «Твой сын. Ему сейчас трудно. Я сказал, что ты исцелишься и станешь прежним». «Да», — выдохнул Ксантип. Молчание проскользнуло между ними, как нож. Пауза затянулась. «Я убил сына правителя», — пробормотал Ксантип и тихонько всхлипнул. «Отца оставил в живых, чтобы он испытал то, что чувствую я». «Мне жаль», — вздохнул Эпикл. Он до последнего надеялся, что Ксантип сумел сдержать гнев. Одно дело убивать в бою, когда это необходимо, но казнь ребенка нельзя оправдать злобой или яростью. Такая смерть взывала к богам. Ксантип знал это. «Если бы я мог снова прожить этот день, если бы я мог вернуться и изменить его. Понимаю, Ксантип». Так говорили слабаки. И Эпикл не ожидал этого от своего старинного друга. Он встал и ушел, оставив Ксантипа давиться горем в складках плаща, приглушавших ужасные звуки. Буря отчаяния однажды стихнет. Со временем боль перестанет ощущаться так остро. Раны зарубцуются, но кожа уже никогда не будет крепче, чем раньше. Задержавшись на носу галеры, Эпикл почувствовал запах дыма. Корабли стояли на якоре, и смотрели на запад. Там за горизонтом лежали Афины. Насколько он знал, город снова был в руинах, а персидская армия праздновала победу. Он молился за Аристида и союзников. Молился за их успех. Аристид ощущал себя стариком. Каждый порез и вывихнутый сустав давали о себе знать. С самого утра он был на ногах и сражался. Он видел, как убивали элотов, словно ягнят. Его афиняне попали в окружение и оказались в море врагов, где их крепко потрепали. Но в самом центре сражения стояли Павсаний и спартанцы. Они стали той скалой в потоке, о которую разбились персы. Аристид подумал, что не забудет этого, даже если проживет еще 50 лет. Передышки не было. Когда персы попытались отступить в лагерь, Павсаний отдал приказ преследовать их по пятам. Им не дали ни соединиться, ни укрыться. Они пришли в Грецию под звуки труб и барабанов. Им не позволили вернуться домой на их условиях. Аристид забыл о милосердии, и теперь на груди у него засыхало бурое пятно. Он держал человека, пока два гоплита кололи его копьями. Тому персу выпала страшная смерть. Другим повезло больше, но и они все были мертвы. Грекам досталась тяжелая работа. И когда солнце опустилось к горизонту, все были измотаны. Не хватило даже долгого летнего дня. Бойня была ужасная, и изнемогшие от раны боли люди опускались на колено или просто садились, и мечи выскальзывали из онемевших пальцев. Павсаний приказал зажечь факелы, стоявшие в центре персидского лагеря. Прорицатель Тесамен стоял рядом, и спартанский регент время от времени радостно хлопал его по спине. «Первое состязание! Первая победа!» Лагерь был огромен и пуст, хотя персидские палатки обыскали вдоль и поперек. Вообще-то искали спрятавшихся, но половина греков украсила себя золотом. Только спартанцы держались особняком, так как не пользовались монетами. Впрочем, их презрение никак не сказалось на энтузиазме союзников. Аристиду пришлось представиться дважды, прежде чем его пропустили. Наверное, он не очень походил на того человека, которым был утром. Весь в пыли и чужой крови, с измазанным маслом и грязью лицом. Тем не менее, он был уполномоченным от Афин в этом лагере. И, что важно, нельзя было допустить, чтобы Павсаний приписал победу единственно Спарте. Когда Аристида, наконец, пропустили, выяснилось, что его опередили некоторые вожди. Немного раздражало, что именно Павсаний стал центром собрания. Но Аристид понимал, спартанец это заслужил. «Я благодарю богов за победу», — сказал он. Павсаний повернулся, чтобы посмотреть, кто так говорит, и улыбнулся. «Мы впрямь удостоились благословения. Этот человек был слишком набожен, чтобы поставить себя выше, нарушив порядок почитания. Но Аристид видел его гордость». «Регент Павсаний», — сухо произнес он, — «для меня было честью сражаться бок о бок с тобой. Надеюсь, это станет началом большой дружбы. Я уважаю наших союзников. В одиночку мы не смогли бы одержать победу. Вместе мы сломали империю». Павсанию эти слова не совсем пришлись по душе. Бровь поднялась чуть выше, улыбка разгладилась. «Не думаю, что Спарта послала бы меня, если бы Афины не угрожали встать на сторону того самого врага, которого мы победили. Подумай об этом, если у тебя есть время на размышление». Аристид даже моргнул от удивления, заметив гнев в глазах спартанского регента. Да, наверное, на все случившееся можно было смотреть и так. Но он не мог допустить, чтобы спартанец решал все единолично, тем более когда новый день обещал мир без врагов для Греции. «Если бы ты, регент Павсаний, выступил до того, как Афины сгорели во второй раз, мы бы не оказались в отчаянном положении, без крова над головой. Однако я свидетельствую сегодня величие Спарты. Надеюсь, ты восславишь и моих людей. «Прости, я не видел, как ты сражался», — сказал Павсаний, и, глядя на стоящего перед ним окровавленного, измученного афининина, добавил, тщательно подбирая слова, «хотя не сомневаюсь в твоей доблести». Он мог бы оставить все как есть, но какой-то импульс заставил его продолжить, прежде чем Арестит успел ответить. «Я просил тебя не внушать моим элотам, что они могут сражаться. Мне сказали, что они стояли против боевого строя персов. Погибли тысячи. Утром у меня будут для тебя точные данные, но в любом случае цена оказалась высокой». Арестит понимал, что время и место для примирения сейчас не самые подходящие. Ему вспомнилось старое правило, согласно которому мужчины не должны обсуждать битву, пока не поспят, не поедят и еще раз не поспят. Сразу же после сражения кровь еще не успела остыть, страсти кипели, и люди судили слишком опрометчиво даже союзников. Он низко поклонился спартанскому регенту, а заодно и Тесамену. Прорицатель поклонился в ответ, тогда как Павсаний только натянуто кивнул. «Мы одержали великую победу», — сказал Арестит. «Я ухожу». «Вам нужно восстановить город», — заметил Тесамен. «Да», — улыбнулся Арестит. «Так и есть. И мы сделаем его еще более прекрасным, чем он был». С этим обещанием он покинул собрание, отправившись на поиски своих людей. Было уже темно, и на земле расположились на ночлег, шевелились и ворочались победители. Шансов уснуть было немного. По всей равнине слышались скрипы, шорохи, невнятные голоса. К своим Арестит подошел ровно в тот момент, когда кто-то, держа в руках мех с вином, хвастался перед друзьями. «Я весь день хранил его в надежном месте, чтобы выпить вечером за победу! Можно мне?» — спросил Арестит. Мужчина резко обернулся с готовой колкостью, но, увидев и узнав Арестида, без колебаний передал мех. «Конечно, Куриос!» Арестит поблагодарил соотечественника. Позаботиться о размещении гоплитов должны были командиры. Им же надлежало отправить посыльных к Фемистоклу, сообщить, что Греция спасена. Медленно, чувствуя боль в каждом суставе, Арестит карабкался по склону горы, пока не нашел место, показавшееся ему тихим и уединенным. Он сел на покрытый мхом каменистый выступ и выпил вина. Кислятина, но помогла согреться. Арестит подумал, что просидит так до восхода солнца. Он не ожидал увидеть еще один рассвет. Скала сохранила немного солнечного тепла, и он прислонился к ней спиной, и сам того не заметив, уснул, обняв как ребенка мех с вином.